счастью, в короткой, яростной и нелепой схватке погиб всего один человек. Пак узнал Изю, своего старинного приятеля, и понял, что происходит ошибка. А потом он попросился к Андрею. Он сказал, что им движет любопытство, что он давно уже планировал поход на север, но у эмигрантов не было на это средств. Андрей не очень ему поверил, но с собой взял. Ему показалось, что Пак будет полезен своими знаниями, и Пак действительно оказался полезен. Он делал для экспедиции все, что мог. С Андреем всегда был дружелюбен и предупредителен, с Изи тем более, но вызвать его на откровенность оказалось невозможно. Ни Андрей, ни даже Изи так и не узнали, откуда у него столько сведений мифического и реального характера относительно предстоящего пути, для чего он все-таки увязался с экспедицией и что он вообще думал о Гейгере, о городе, об эксперименте. Пак никогда не поддерживал разговоров на отвлеченные темы. Андрей приостановился и, дождавшись своего арьергарда, спросил: «Ну, вы договорились, что именно вас интересует?» «Что именно?» — Изя, наконец, развернул свою схему. «Смотри». Он стал показывать траурным ногтем. «Мы сейчас вот здесь. Значит, раз, два, через шесть кварталов должна быть площадь. Вот здесь какое-то большое здание, наверное, правительственное. Сюда нам надо обязательно попасть. Ну, а если по дороге попадется что-нибудь интересное... Да, вот сюда бы еще интересно добраться. Далековато немного, но масштаб тут ни к черту, так что неизвестно. Может быть, это все рядом. Видишь, написано «Пантеон». Я люблю пантеоны». «Ну что ж», — Андрей поправил автомат, — «можно и так, конечно. А воду, значит, мы сегодня искать не будем». «До воды далеко», — негромко сказал Пак. «Да, брат», — подхватил Изя. «До воды, брат. Видишь, у них здесь указано «водонапорная башня». «Это здесь?» — спросил он Пака. Пак пожал плечами. «Я не знаю. Но если в этих кварталах вода вообще осталась, то только здесь». — Да, — протянул Изя, — далековато. Километров 30 за день не обернуться. Правда, масштаб. Слушай, а зачем тебе воду именно сейчас? — За водой пойдем завтра, как и договаривались. Вернее, поедем. — Хорошо, — сказал Андрей, — пошли. Теперь они шли рядом, и некоторое время все молчали. Изя непрерывно крутил головой и как бы принюхивался, но ни справа, ни слева ничего интересного не обнаруживалось. Трех- и четырехэтажные дома иногда довольно красивые, выбитые стекла, некоторые окна заколочены покоробившейся фанерой, на балконах полуразвалившиеся цветочные ящики, многие дома заплетены с жестким пыльным плющом. Большой магазин, огромные запыленные до непрозрачности витрины, почему-то уцелевшие, а двери выломаны. Изя сорвался, трусцой сбегал, взглянул, снова вернулся. — Пусто, — сообщил он, — полный разгром. Какое-то общественное здание, не то театр, не то концертный зал, не то кино. Потом опять магазин, витрина расколота, и еще магазин на другой стороне. Изя вдруг остановился, шумно потянул носом и поднял грязноватый палец. — О, — сказал он, — здесь где-то. — Что? — спросил Андрей, озираясь. — Бумага. Коротко отозвался Изя. Ни на кого не глядя, он уверенно устремился к зданию на правой стороне улицы. Здание это было как здание, ничем особенным от соседних не отличалось, разве что подъезд был пороскошнее, да в общем облике его чувствовался некий готический акцент. Изя исчез в подъезде, и они не успели еще пересечь улицы, как он снова высунулся и азартно позвал: «Давайте сюда, Пак, библиотека!» Андрей только головой покрутил от восхищения. «Ай да Изя!» «Библиотека?» — сказал Пак, ускоряя шаг. «Не может быть!» В вестибюле было прохладно и полутемно после полыхающей желтым жаром улицы. Высокие готические окна, выходившие, по-видимому, во внутренний двор, были украшены цветными витражами. Пол, выложенный узорной плиткой белого камня, лестницы, уходящие вправо и влево, по левой уже взбегал Изя. Пак легко нагнал его, и они, шагая через три ступеньки, скрылись из виду.